— воскликнула матушка Дзя. «Да ты бы просто отвел к ним Бао Юя, и пусть они смотрят на его яшму сколько угодно». «Вы не понимаете, почтенная госпожа», — возразил Даос Джан. «Правда, мне самому около 80 лет, но благодаря вашим заботам я здоров, и сделать лишний шаг для меня ничего не стоит. Но зачем утруждать брата Бао Юя? Ведь сегодня слишком жарко, а людей в помещении много, и он не сможет выдержать духоту». Тогда матушка Дзя приказала Бао Юю снять яшму и положить ее на поднос. Джан с благоговейным трепетом завернул ее в шелковый платок и вышел, высоко держа перед собой поднос. Между тем матушка Дзя осмотрела монастырь, а затем поднялась на башню. Здесь Дзя Джэнь доложил ей. Отец Джан принес яшму. Вслед за тем Даос с подносом в руках подошел к матушке Дзя и с улыбкой сказал: «Благодаря вашей доброте все получили возможность посмотреть чудесную яшму брата Бао Юя и пожелали выразить вам свое почтение. Однако ни у кого из моих братьев по вероучению не оказалось на сей случай подходящих подарков, и они решили поднести вам в знак уважения ритуальные вещи, с которыми они проповедуют свое учение. Правда, ничего особенно редкого здесь нет, но если вы не возражаете, пусть брат Бао Юй выберет себе то, что ему нравится, а остальное, если ему будет угодно, может раздать людям». Матушка Дзя поглядела на поднос. На нем грудой лежали золотые украшения в форме полудиска, яшмовые украшения в форме полукольца, жезлы жуи, пластинки с пожеланием благополучия, и все это было инкрустировано драгоценными каменьями с тонкой чеканкой и отполировано до блеска. Всего на подносе лежало около 40 или 50 предметов. «Ты безобразничаешь!» — упрекнула Даоса матушка Дзя. — Откуда у монахов могут быть такие дорогие вещи? Зачем обманываешь? Таких подарков я никак принять не могу. — Ведь они решили выразить вам свое уважение, — смиренно произнес Даоса Джан. — Как я мог им помешать? — Если вы не согласитесь принять этот подарок, почтенная госпожа, меня сочтут человеком, недостойным считаться членом братства даосов. Матушка Дзя уступила и распорядилась принять подарки. — Конечно, бабушка, отказываться нельзя, если отец Джан так просит, — сказал Бао Юй, обращаясь к матушке Дзя. — Однако мне эти вещи ни к чему, и лучше всего было бы приказать слугам, чтобы они раздали их бедным. — Это, пожалуй, будет правильнее всего, — согласилась матушка Дзя. Но тут Даос Джан поспешно запротестовал. — Хотя особенно дорогих вещей здесь нет, и хотя брат Бао Юй желает совершить доброе дело, все же так поступать не следует. Ведь это ритуальные предметы, и бедным они ни к чему, да и кто знает, в чьи руки они попадут. Может быть, их осквернят? Если уж вы хотите непременно раздать милостыню, почему не раздать деньги? — Хорошо, — уступил Бао Юй, — вечером я сам раздам бедным деньги. С этими словами он подозвал слуг и распорядился убрать принесенные подарки. Затем Даос Джан вышел. Между тем матушка Дзя и все остальные поднялись на главную башню и расположились там. А Фэнзе удалилась на восточную башню, предоставленную в ее распоряжение. Служанки, которые должны были находиться поблизости, на случай, если их позовут, заняли места на западной башне. Через некоторое время Дзя Джэнь поднялся на башню, где находилась матушка Дзя, и сказал ей: «Мы только что тянули жребий, и было решено, что спектакль начнется с пьесы «Белая змейка». — Это о чем? — поинтересовалась матушка Дзя. — О том, как основатель династии Хань Гао Цзу отрубил голову белой змее, и воссел на трон, — ответил Дзя-Джень.